что скажет его отец, узнав о том, что сын изменил своим друзьям, предал своих товарищей. Он ведь из такого рода, — с болью причитал Джафар. И тем не менее это он, — упрямо сказал Стольников. Помнишь, я тебе рассказывал про то, как в горах встретились на тесной тропинке два кровника, и у них был один кинжал на двоих? Помню, конечно. Романтическая история. Это не история, Слава, — прижал руки к сердцу Джафар. Это правда. У нас в горах все знают, что это правда. Мать Кязима из рода Мусаевых. Теперь ты понимаешь, какие семьи он опозорил. И нет ему места на этой земле. Стольников посмотрел на Цапова. Я тебе потом расскажу эту легенду. Она как раз характеризует их характер. Поэтому для них так важны розыски девушки. Честь женщины из их рода — это честь всего рода. И если с ней что-нибудь случится, Костя, весь Тейп будет мстить ее убийцам. Они не остановятся ни перед чем. Мне от этого не легче, — признался Цапф. Мне нужно найти девушку хотя бы потому, что это предотвратит большую войну между ними. Как ты думаешь, куда она могла подеваться? Теперь не знаю. Но она наверняка видела, как в меня стреляли. И теперь она знает, что в городе есть один человек, который не предаст ее. Ты представляешь, что она испытала за эти дни и ночи? 17-летняя девушка все время сталкивается то с благородством, то с кровью, то с предательством. Я не удивлюсь, если психика у нее будет сильно нарушена. Мы там прочесываем весь район. Ищем, — нахмурился подполковник. Может, нам удастся ее найти сегодня до наступления вечера? Хорошо бы. Попытался встать Стольников, но, поморщившись, откинулся на подушку. Черт бы меня побрал. Так все не вовремя. Я бы сам пошел искать. Она мне доверяет. Ты уже свое отыскал, — строго заметил Цапов. Сейчас оформят документы и тебя переведут в больницу. Врачи говорят, тебе нужен покой. Как минимум 2 недели. Тебе еще повезло, все могло оказаться гораздо хуже. Лежи, лежи, дорогой, — кивнул Джафар. Мы сами все сделаем, всех найдем. Как все это глупо! Пробормотал в очередной раз Стольников, закрыв глаза. И в этот момент зазвонил мобильный телефон Цапова. Он вытащил аппарат. Очевидно, ему сообщили нечто важное, если он сразу окаменел. Губы сжались в одну ровную полосу. Глаза сделались как щелочки. Понял, сказал он. Когда это случилось? Стольников тоже понял, что произошло что-то экстраординарное, и, опираясь на левую руку, попытался подняться. Джафар бросал на него и на подполковника тревожные взгляды. — А где были наши люди? — ледяным тоном спросил Цапов и, выслушав ответ, коротко сказал: — Хорошо, я сейчас приеду. Он убрал телефон, посмотрел на Стольникова и на Джафара. Ты был прав, Слава, — кивнул подполковник. Война уже началась. Что случилось? Стольникову трудно было держаться на левой руке. Только что в палате реанимации убит Исмаил Махмудбеков. Кто-то выстрелил с улицы из гранатомета. Граната разорвалась в палате. Несколько человек получили легкие ранения. Ну, а в палате, сам понимаешь... Его разнесло на куски. «Нет!» — выкрикнул потрясенный Джафар. Стольников сделал мучительные усилия, перебросил ноги на пол, попытался подняться. «Я поеду с тобой», — упрямо сказал он. «И ты с ума сошел?» — разозлился Цапов. «Хочешь себя совсем доконать? Ты ранен. И, как я подозреваю, с этого момента ты остался без работы». Его младший брат вряд ли захочет продлить контракт с начальником охраны погибшего брата.